Джо Фрайберг предстал передо мной розовощеким толстяком. Только щеки были изрезаны глубокими морщинами, а под глазами залегли темные тени. Его звонок разбудил меня утром, и я пригласил Джо на завтрак, чтобы съесть что-нибудь и самому. «Я звонил в отель вчера вечером», — извинялся он, улыбаясь, — «но не застал вас и подумал, что вы пропустили поезд, который Чарли Хатчинс упоминал в своей телеграмме. Я решил, что вы устанете с дороги, и отложил встречу до утра. Очень мило с вашей стороны». Его блуждавшая по пухленьким щекам улыбка поняла, что прощена, и решила задержаться на лице. «Вы не представляете, как я рад вас видеть, мистер Холман!» «Зовите меня Рик», — предложил я. «Великолепно!» Он весь расплылся от удовольствия. «А меня зовут Джо. Я чуть с ума не сошел за последние недели. Как будто мало мне было проблем, когда Максин отказалась играть в пьесе. Я почувствовал себя наверху блаженства, узнав от Лестера Найта, что вы приезжаете. Вы меня просто сняли с крючка, вы понимаете?» Я налил вторую чашку кофе и зажег сигарету. «Буду откровенен с вами, Джо», — многозначительно заявил я. «Не понимаю вас в прямом и буквальном значении этого слова». На его глазах снова появилось напряженное, затравленное выражение. «Как же так, Рик?» — беспомощно спросил он. «Лестер Найт сообщил мне, будто вы угрожали придать огласке слухи, что кто-то пытается убить Дюан, и вы, мол, обратитесь к газетчикам, если он не сумеет удержать Максин Бар и Чарли Хатчинса от дальнейших покушений на ее жизнь». «Лестер так и сказал!» Фрайберг посмотрел на меня печально, как Синбернар, которого признали алкоголиком, и его третий подбородок нервно задрожал. «Вы должны понять, Рик, что я в то время был под давлением, под очень большим давлением. Может, я и брякнул что-то сгоряча. Вы же знаете, как это бывает, когда на тебя давят и нет времени даже подумать. Но теперь вы здесь, и я знаю, что вы возьмете дело в свои руки, и я очень рад». «Кто же давил на вас, Джо?» — сочувственно спросил я. «Сама Бабби Дюан?» «Бабби не проблема. Бедная девочка настолько напугана, что совсем потеряла голову. Нет, на меня давит этот старый козел, Ирвинг Хойт. Если я, дескать, не наведу порядок, то он сам примет меры, и все в таком духе. Он, мне кажется, говорил вполне серьезно, и...» «Мне нужно поговорить с Бабби». «Пожалуйста», — с готовностью ответил он. «Я здесь как раз для этого, Рик. Любая ваша просьба для меня — приказ, и в то же время удовольствие, даю вам слово». «Спасибо», — сказал я. «Забудем на минутку о Максине и Чарли Хатчинсе. Кто-нибудь еще настроен против Бабы? Актеры-трупы, например, или директор, может быть, даже рабочие сцены?» Все его подбородки на некоторое время застыли в задумчивости, так что я как раз успел допить кофе. Потом он отрицательно мотнул головой. «Пожалуй, нет, впрочем, минутку, Пат Уэллс». «Кто она?» «Он, Пат Уэллс, главный герой, партнер Бабы». Он крепко треснул себя по лбу ладонью. «Как же я мог забыть о нем? Ведь Пат, муж Максин». «Ее муж?» — удивился я. «Они разошлись примерно год назад», — торопливо объяснил Фрайберг. «Я предложил ему играть вместе с Максин, и он сразу ухватился за это. А когда она отказалась от роли, запил на двое суток. И с тех пор, как Бабба заменила Максин, не обменялся с ней лишним словом, за исключением текста пьесы». «Положим, он враждебно настроен по отношению к Бабе, но не настолько же, чтобы попытаться убить ее. Разве она виновата, что Максин отказалась играть в пьесе?» «Я знаю», — кивнул продюсер. «Но вы не знакомы с Патом Уэллсом, Рик, а я его хорошо изучил». «Ладно», — согласился я. «Придется с ним тоже поговорить. Хотел бы попросить вас о личном одолжении, Рик». Все его подбородки заколыхались. «Поговорите сначала с Ирвом Хойтом. Он крутится вокруг театра, как маньяк». «Я уже говорил вчера вечером со стариной Ирвом», — признался я. «Честно говоря, его секретарша подвезла меня от вокзала прямо к нему». «Замечательно!» Он с облегчением вздохнул. «Соня Скотт, очень симпатичная девушка». «Старина Ирв, наверное, платит ей целое состояние, судя по ее нарядам, бриллиантам и всему остальному», — вскользь заметил я. «Откуда мне знать?» — ответил Фрайберг индифферентно. «А как сложились ваши отношения с Ирвингом?» «Отлично», — сказал я. «В конце разговора мы стали так близки, что между нами не просунуть было и лезвие ножа». «Я счастлив слышать это, Рик», — возбужденно сказал он. «Может быть, он остынет и перестанет совать нос в дела театра». «Трудно сказать», — усмехнулся я. «Честно говоря, старина Ирв слегка перевозбудился вчера вечером, но я нашел способ его утихомирить. Я с удовольствием использую ту же технику, если он опять разгорячится». Фрайберг достал из кармана огромный носовой платок и осторожно промокнул лоб. «Вы уже успокоили меня, Рик. Когда вы собираетесь поговорить с бабой?» «Да хоть сейчас». «Отлично, я отвезу вас к Ирву». «Так она у него». «А где же еще? После случая с отравленными конфетами Ирвинг тут же снял особняк, нанял двух телохранителей и настоял, чтобы она оставалась дома. Она, скорее всего, отдыхала прошлым вечером, поэтому вы не видели ее». «Наверное», — согласился я. «Где я могу найти Уэлса?» «Труппа собирается сегодня в 11 утра». Он посмотрел на часы. «Через 50 минут он будет в театре. Это проще, чем искать его в отеле». «Хорошо. А Бабе тоже будет в театре? В 11 часов?» «Она приедет позже, около 12. «Тогда не нужно отвозить меня в особняк Ирва», — решил я. «Повидаю с ними в театре». «Как скажете, Рик. Я готов сделать для вас что угодно». Я грелся в сияющей теплоте его улыбки и размышлял, каким травматическим шоком была бы для него правда о моей встрече с Хойтом предыдущим вечером. Кстати, попытки покушения на жизнь бабы. Лестер Найт примерно рассказал, что случилось, но мне не все ясно. Не могли бы вы изложить суть дела более детально, Джо? С удовольствием, хотя я и не считаю себя авторитетом в подобных делах. Он снова вытер лоб. Первый раз баба в одиночестве возвращалась в свой отель, и машина чуть не задавила ее. Никто не запомнил ни номера, ни других деталей. Все произошло слишком быстро и... Никто? Вы хотите сказать, что кроме Бабе еще кто-то был свидетелем происшествия? Конечно! Три члена нашей труппы шли следом, где-то за полквартала от нее, и все произошло на их глазах. Один из них считает, что номерных знаков вообще не было. Но я уже сказал, все развивалось слишком стремительно, чтобы утверждать наверняка. По-видимому, почти все видели, как упал прожектор прямо на то место, где она только что стояла. Это случилось очень поздно, около полуночи. У нас возникли проблемы с последней сценой первого акта. Она никак не получалась, — объяснял Джо. Поэтому я отпустил почти всю труппу домой. На сцене были только Бабе и еще три актера. Включая Пата Уэлса? Нет, сэр, он не был занят в этой сцене и ушел вместе с остальными. Электрика я тоже не видел. Мы не думали об освещении, пока проклятый прожектор не обрушился на сцену. Вы уверены, что это не простая случайность? О, о случайности расспросите-ка лучше швейцара, Рик. Минут за 5 до падения прожектора он услышал, как барабанят в дверь, и подумал, что кто-то из актеров что-нибудь забыл. Это довольно часто случается. Он открыл дверь и все, вырубился. Он все еще был без сознания, когда я на него наткнулся. Швейцар не видел, кто его ударил. Он даже не знает, что его ударило. А что это за отравленные конфеты, которые предназначались бабе, но были съедены собачкой? Я при этом не присутствовал, и подробностей никаких не знаю, Рик. Но как раз после этого случая Ирвинг Хойт снял особняк и настоял, чтобы она переселилась к нему, поскольку, по его мнению, жить в отеле слишком рискованно. Удалось узнать, кто послал конфеты, или как они оказались в ее номере? Хойт перевернул весь отель, пытаясь это выяснить. Фрайберг безрадостно улыбнулся. Он вел себя как дикарь, но никто ничего не знал. Портье даже поклялся на Библии, что посторонних не впускал. Вот тут Таиф окончательно потерял голову. Он решил, что кто-то тайком прокрался в ее комнату и оставил там конфеты. Ну и сцену он закатил. Джо покачал головой в немом восхищении. Я, как сейчас вижу, управляющего отелем и весь персонал, пытающийся в вестибюле утихомирить его. Ирвин карал так громко, что его, наверное, слышали за 4 квартала. Это означает, что ни один постоялец не может чувствовать себя в безопасности в вашем отеле. Каждого из нас могут убить в его собственной постели. Ни я, ни мисс Дюан ни на минуту не останемся здесь. Для такого карлика у Ирвинга здоровенная глотка. Значит, все три покушения на жизнь бабы подтверждаются? Куча свидетелей готова удостоверить первые два покушения. А тех, кто видел мертвую собачку, вообще невозможно сосчитать. «Пожалуй, так оно и есть», — согласился он. «Вы испортили все дело, Джо», — сказал я хмуро. Лестер искренне надеялся, да и я верил, что все три покушения — скорее плод богатого воображения, вашего, бабы или даже Хойта. А теперь мне придется признать, что кто-то действительно пытается ее убить, и нет никаких оснований считать, что попытки прекратятся». Лицо продюсера, включая бесчисленные подбородки, приобрело удрученное выражение. Он с чувством сказал: «Черт возьми, Рик, я искренне сожалею, но я выложил вам правду, можете поверить. Я дам вам имена свидетелей. Пожалуйста, поговорите с ними в любое время». «Спасибо, Джо», — кивнул я, продолжая размышлять. «Я поговорю с некоторыми из них. Хочу убедиться, что вы не лжете. Если вы, конечно, не подкупили их всех, в чем я сомневаюсь». «А я почему-то надеялся, что вам будет достаточно моего слова, Рик!» «Не очень умно с вашей стороны, Джо!» — грубовато возразил я. Джо густо покраснел, в его глазах снова появилось затравленное выражение, и он с трудом изобразил подобие улыбки. «Вы правы, Рик, я сглупил. У вас нет ни малейших причин верить тому, что я рассказываю, в особенности после моей перепалки с Лестером. Мне не следовало об этом забывать». «Вы знали, что Бабби Дюан не любит конфеты?» «Знал ли я?» Он быстро заморгал. «Конечно знал. Она нам все уши прожужжала, что не прибавила и фунта с тех пор, как ей было 17 лет. И все потому, что однажды вечером она в полном одиночестве сживала 5-фунтовую коробку конфет и после болела целую неделю. И что она с того самого вечера не съела ни одной конфеты, просто ненавидит их. И почему бы, дескать, тебе не бросить эту привычку, Джо, и не похудеть на пару сотен фунтов? Сотен! И это она мне, который тоже не съел ни одной конфетки за всю свою жизнь!» «И она устраивает из этого целое представление?» «Конечно!» — обиженно подтвердил он. «Я сам слышал ее рассказ сотню раз. Спросите первого встречного. Он наверняка знает и Бабби Дюан, и как она ненавидит конфеты. Пожалуй, нет человека во всем нашем проклятом мире, который бы не слышал ее похвальбы». «За исключением одного», — резко сказал я. «Кого это?» Он снова испуганно заморгал. «Того, кто оставил отравленные конфеты в ее номере». Глава 5. Пат Уэллс с явным удовлетворением полюбовался на свой тонкий, но мужественный профиль в зеркале театральной уборной. Поправил элегантный локон черных густых волос, прежде чем развернуться в кресле и взглянуть на меня. «Я прекрасно понимаю ваши вопросы, мистер Холман», — сказал он добродушно, — «включая тот, который вы еще не задали. Не имеет ли жена, с которой мы разошлись, такой власти надо мной, что я готов ради нее убить актрису, ее соперницу?» «Джо Фрайберг говорит, что вы были просто счастливы играть вместе с Максин. А когда Бабби Дюан заняла ее место, не перемолвились с нею ни единым словом, за исключением диалогов пьесы. Похоже, вы тяжело переживали замену Максин». «Виновата ирландская кровь, которую я унаследовал от матери». Он улыбнулся. «Конечно, я переживал. Я надеялся, что если мы с Максин будем проводить вместе 6 вечеров в неделю, то, возможно, ее прежние чувства вернутся. Каждый волен мечтать и надеяться. А я по-прежнему очень люблю ее, мистер Холман». «Как и все остальные мужья», — буркнул я недовольно. «По крайней мере, трое последних. С первым я еще не встречался». «И вряд ли встретитесь», — заторопился Уэллс. «Его зовут Джин Хаммонд, и последние 5 лет он провел в частном санатории в Индиане. Он был музыкантом и очень хрупкой натурой, как мне рассказывали. Когда Максин объяснила ему, что все кончено, и он может выкатываться из дома со всеми своими пожитками, чтобы освободить место для нового мужа, он просто не захотел ей поверить. Пожалуй, частный закрытый санаторий — единственное место, где вас никто не побеспокоит, если вы отказываетесь принимать действительность такой, какая она есть. И, извините, я не могу понять, не умещается в голове. Она бросила четырех мужей, и каждый из них лезет из кожи вон, чтобы вернуть ее. «Значит, вы не были женаты на Максинбар, мистер Холман», — уверенно заметил Пат. «Может, вы и переспали с ней? Таких мужчин много, но это совершенно ничего не значит. Видите ли, женитьба дает человеку чувство собственника. Дело не только в том, что брак считается в нашем обществе высокоморальным, юридически признанным институтом. Все гораздо глубже. Он поощряет примитивные инстинкты, пробуждает в человеке атавистические чувства. Эта женщина принадлежит мне, радостно говорит он себе после брачной церемонии. Она моя на всю жизнь». Уэллс сделал паузу, чтобы прикурить. «Поэтому, когда 6 месяцев, а может год-два спустя, она заявляет, что вы можете убираться во свояси, это воспринимается как чудовищный неожиданность и шок. Для бывшего супруга ничего не кончено, мистер Холман. Он по-прежнему без ума от нее, старается предугадать любое ее желание. В тысячный раз готов смотреть с тем же вожделением, что и в первую брачную ночь, как она раздевается перед сном. И вдруг, без всяких видимых причин, она говорит: «Прощай, мой милый!» «Есть и другие женщины», — заметил я. «Но не такие, как Максин», — возразил он быстро. «Бывший муж без конца спрашивает себя, что случилось, какую он совершил ошибку. Он был безумно влюблен, хранил ей верность, делал все, чего только может ожидать женщина от любящего мужа. Она его раз и бросила, как прошлогоднюю модель автомобиля. Рано или поздно он приходит к единственному логическому выводу. Он чем-то ее не устраивает. И при этом он даже представить себе не может, какого же основного мужского качества ему недостает. Если она разобралась с ним так быстро, значит, то же самое его ждет и со всеми другими женщинами». Глубокая тоска светилась в глубине его темных глаз, когда он смотрел на меня. «Вот почему все ее бывшие мужья хотят, чтобы она к ним вернулась, мистер Холман. И не в последнюю очередь надеясь доказать самим себе, что их самоанализ ошибочен. У них все в порядке, с основными мужскими качествами. И они ничуть не хуже любого другого мужчины». Лестер Найт уверяет, что Максим стала звездой еще в детстве. Потом был скандальный суд с матерью и многое другое. И все это оставило глубокие раны в ее душе. По его мнению, она так и осталась очаровательной невинной крошкой, постоянно ищущий замену своему отцу. Я пожал плечами, готов согласиться, что здесь он недалек от истины. Только детский ум может быть столь жестоко прямолинеен.